«Спокойно», – произнес невидимый мужской голос где-то справа. Пациентка пришла в сознание. «Увеличить дозу до 20 миллиграммов». Диана повернула голову и сквозь расплывающуюся пелену разглядела мужчину в белом халате, который регулировал какой-то прибор рядом с капельницей. Его лицо, скрытое медицинской повязкой, казалось застывшей восковой фигурой с холодными внимательными глазами. «Где я?» – хрипло выдавила она, пытаясь сосредоточиться на окружающем пространстве. «Что происходит?» Вместо ответа белый халат повернулся к невидимому собеседнику. Реакция на успокоительное минимальная. Показатели продолжают расти. «Какого черта?» Голос Дианы окреп, наполняясь яростью. «Отвечайте, когда я задаю вопрос». Она снова дернулась, напрягая все мышцы, и ремни опасно заскрипели. Где-то пискнул какой-то прибор, и в помещении сразу стало суетно. Еще два человека в халатах появились в поле зрения, один из них держал шприц с прозрачной жидкостью. «Вы находитесь в безопасности», — наконец ответил первый, подходя ближе. «В защищенном бункере, под медицинским наблюдением. Меня зовут доктор Васильев. Вас привезли сюда в крайне нестабильном состоянии. Макар», — имя само сорвалось с ее губ. «Где Макар?» Врачи переглянулись, и один из них поднес руку к уху, где, видимо, был закреплен крошечный наушник. «Этот вопрос не в нашей компетенции», — уклончиво ответил Васильев. «Сейчас нам нужно стабилизировать ваше состояние. Вы понимаете, что с вами происходит?» Диана прислушалась к себе. Внутри словно бушевала буря, готовая вырваться наружу. Ярость пульсировала в каждой клетке тела, а сердце стучало, как сумасшедшие. Она чувствовала странную раздвоенность, будто внутри нее поселилось что-то чужое, голодное, безжалостное. Оно требовало действий, разрушения, выхода для кипящей энергии. «Со мной все в порядке», – процедила она сквозь зубы. «Просто развяжите меня. Боюсь, это невозможно», – Васильев покачал головой. «Ваше состояние». Договорить он не успел. Диана сосредоточилась, активируя свои способности, и вокруг нее мгновенно возникло силовое поле, сначала почти невидимое, но затем все более плотное, с желтоватым оттенком. Ремни, удерживающие ее, натянулись до предела, а затем лопнули с громким треском. Девушка села на столе, срывая с руки иглу капельницы. По предплечью потекла тонкая струйка крови, но Диана не обратила на это внимания. Ее глаза теперь горели ярким желтым светом, нечеловеческим, пугающим. «Я спросила», ее голос стал ниже и громче, «где Макар?» Врачи отступили на шаг, и один из них нажал красную кнопку на стене. Завыла тихая, но настойчивая сирена. «Пожалуйста, успокойтесь», Васильев старался говорить ровно, но в его голосе проскальзывал страх. «Вы не понимаете своего состояния. Показатели вашей мутации критические. Если вы не позволите нам...» Диана резко соскочила со стола, едва удерживая равновесие. Ноги, ослабленные транквилизаторами, подкашивались, но странным образом силовое поле, окружавшее ее тело, поддерживало каждое движение, не давая упасть. Тонкая больничная рубашка, рассчитанная на неподвижного пациента, не выдержала резкого движения. Левая лямка с треском порвалась и соскользнула с плеча, полностью обнажив грудь. В любой другой ситуации этот момент заставил бы ее смутиться, но сейчас Диана даже не обратила внимания на наготу. Внешние приличия, человеческие условности, стыд, все это перестало существовать перед лицом единственной пульсирующей мысли – найти Макара. Она лихорадочно осмотрелась, оценивая обстановку. Ряды сложных приборов с мигающими индикаторами, медицинская аппаратура, опутанная проводами, и несколько мониторов, показывающих графики, диаграммы и цифры, смысл которых был ей непонятен. На ближайшем экране Диана заметила собственное изображение и замерла, глядя на свое лицо с зрачками, полностью залитыми нечеловеческим желтым светом. «Что это?» Она указала на монитор. «Уровень псионической активности», — ответил Васильев, медленно отступая к двери. «И он превышает все известные нам пределы. Вы становитесь опасны». «Я становлюсь опасна только для тех, кто не отвечает на мои вопросы», — Диана сделала шаг к нему, и пол под ее ногами слегка прогнулся, словно она весила целую тонну. «В последний раз спрашиваю, где Макар?» В этот момент двери лаборатории с шипением открылись, и внутрь вбежали четверо военных в тактических костюмах. У каждого в руках было странное оружие, похожее на пистолеты увеличенного размера с массивными шприцами вместо дула. «На пол!» — крикнул один из них. «Руки за голову!» Диана даже не обернулась. Она только усилила энергетическое поле, которое теперь стало видимым невооруженным глазом, желтоватая полупрозрачная сфера, окружающая ее тело. «Стреляйте!» – скомандовал старший, и четыре шприца одновременно выстрелили в ее сторону. Ни один не достиг цели. Все четыре иглы остановились в нескольких сантиметрах от ее кожи, зависнув в силовом поле, а затем упали на пол. «Не стоило этого делать», – тихо произнесла Диана. Она выбросила руку вперед, активируя свой силовой щит, и внезапно расширила его. Мощная энергетическая волна прокатилась по лаборатории, сметая все на своем пути. Медицинские инструменты, планшеты, стулья, все свободные предметы с грохотом сорвались со своих мест и полетели в сторону военных, отброшенные ударной волной ее силового поля. Те попытались уклониться, но град предметов был слишком плотным. Двое упали, оглушенные ударами, еще один получил рассечение головы от металлического подноса, врезавшегося в него на полной скорости. Васильев бросился к панели управления на стене, очевидно пытаясь активировать дополнительные меры сдерживания. Диана не колебалась. Одним мощным движением она схватила металлический стул и швырнула его через всю комнату. Стул пролетел по воздуху с такой силой, что при столкновении со стеной не только разнес панель управления в щепки, но и оставил в бетоне заметную вмятину. Васильев едва успел отпрыгнуть, прижимаясь к стене и глядя на Диану с нескрываемым ужасом. «Я не хочу никого убивать», — сказала Диана, обводя взглядом прижавшихся к стенам врачей. «Но я найду моего Макара, с вашей помощью или без нее». Тяжелая дверь лаборатории с шипением отъехала в сторону. В дверном проеме возникли два силуэта. Первым шагнул внутрь высокий мужчина с военной выправкой и глубоким шрамом, рассекающим правый висок, тот самый командир, чей отряд напал на их убежище. Его холодный взгляд профессионального убийцы встретился с пылающими яростью глазами Дианы. За спиной военного маячила худощавая фигура гончего. Ищейка выглядел нормально, спокойно осматривал помещение и, похоже, не испытывал никакого дискомфорта. Диана почувствовала облегчение, увидев первое знакомое лицо с момента пробуждения в этой лаборатории. «Череп», – прошептал один из врачей с плохо скрываемой радостью, словно само появление этого человека могло защитить их от разъяренной псионички. «Все вон», – отрывисто бросил военный, не отрывая тяжелого взгляда от Дианы. Его правая рука почти незаметно для неопытного глаза сместилась к кобуре на бедре. «Мы сами разберемся». Медперсонал не заставил себя упрашивать, в считанные секунды они исчезли за дверью, оставив троих людей наедине. Тишина в лаборатории стала почти осязаемой, нарушаемой лишь тихим гудением приборов и тяжелым дыханием Дианы. Череп сделал осторожный шаг, демонстративно подняв руки ладонями вперед, универсальный жест «я безоружен». Гончий, пока что, держался позади. «Где он?» Голос Дианы прозвучал ниже и громче, чем обычно. Медицинские инструменты на ближайшем столе завибрировали в такт ее словам, а лампы под потолком мигнули, реагируя на всплеск псионической энергии. «Что вы с ним сделали?» Ее взгляд переместился на ищейку. Гончий, тон ее смягчился, в нем проскользнула почти мольба. «Что происходит? Ты был с нами, скажи мне правду». Прежде чем мужчина успел ответить, череп сделал еще один шаг вперед, перехватывая инициативу. «Макар вызвался на опасную миссию», — произнес он, тщательно подбирая слова. «Когда мы попали в ловушку в метро, он остался прикрывать наш отход, увел мертвяков за собой, дав нам шанс выбраться. С тех пор мы не имеем никаких сведений о его судьбе». Эти слова ударили Диану с силой бетонной плиты. Ее силовое поле на секунду схлопнулось, словно проколотый воздушный шар, а ноги подкосились. Она схватилась за край металлического стола, пытаясь удержать равновесие, пока эта новость прошивала ее разум раскаленным прутом. «Нет», — еле слышно прошептала она, а затем почти выкрикнула. «Нет, этого не может быть». Желтизна в ее глазах вспыхнула с новой силой. Приборы на стенах начали искрить, а металлические предметы вибрировать с нарастающей амплитудой. Воздух в лаборатории словно загустел, наполняясь электрическим напряжением. Макар был единственным якорем, удерживающим ее сознание на грани безумия. С того момента, как он прикоснулся к ней своими целительскими ладонями, что-то изменилось. Его энергия, теплая и спокойная, проникла глубоко внутрь ее разрушающегося рассудка, создавая островок стабильности в бушующем море хаоса. Она цеплялась за воспоминания о его прикосновении, как утопающий за соломинку. Ощущение чистой, неэгоистичной доброты, которое он излучал, стало для нее путеводным маяком. Без него тьма внутри нее грозила поглотить последние остатки человечности. Желтая пелена перед глазами и голоса в голове становились сильнее с каждой минутой. Она знала, что скоро наступит точка невозврата, момент, когда Диана полностью исчезнет, а останется лишь бездумная машина разрушения, одержимая яростью и голодом. Найти Макара означало найти последний шанс на спасение своей души. Гончий нахмурился, закрыв глаза и сосредоточившись. «Я не могу сказать, жив ли он», — медленно произнес Ищейка, осторожно выбирая слова. «Моих способностей не хватает, чтобы почувствовать его на таком расстоянии. Но если мы выберемся в город, возможно, я смогу уловить его след. Если, конечно, он...» Гончий запнулся, не решаясь закончить фразу. «Он жив», — с отчаянной убежденностью произнесла Диана. «Должен быть жив». Силовое поле вокруг девушки заметно потускнело, хотя не исчезло полностью. «Я должна найти его», — ее голос звенел сталью. «Выпустите меня, сейчас же». «Это невозможно», — череп качнул головой, инстинктивно нащупывая кобуру. «За пределами бункера настоящий ад. Город кишит мертвяками, многие мутировали. Некоторые стали как ты». Он многозначительно взглянул на ее желтые глаза. «Без подготовленной группы поддержки ты не продержишься и часа». Диана рассмеялась, глухим, нечеловеческим смехом, от которого по телу невольно побежали мурашки. Этот звук, больше похожий на металлический скрежет, казалось, исходил не из ее горла, а из какой-то темной бездны внутри. «Мне плевать», каждое слово падало, как удар молота. Ее силовое поле расширилось, отбрасывая черепа к стене с такой силой, что штукатурка посыпалась с потолка. «Я иду за ним, с вашего разрешения или без него». Гончий тоже пошатнулся от волны энергии, но сумел удержаться на ногах. «Диана, послушай», — начал он, пытаясь достучаться до остатков ее разума, «если ты сорвешься, это не поможет Макару. Я вижу твою ауру, она пульсирует, становится все более нестабильной. Еще немного, и ты полностью потеряешь контроль. Уже поздно для лекций», — прошипела девушка, и желтое свечение в ее глазах стало почти невыносимым для взгляда. «Вы держите меня здесь, пока он там один, возможно, раненый». Ее кулак с грохотом врезался в ближайший лабораторный стол, сминая металл, как бумагу. Силовое поле вокруг нее теперь напоминало бушующий шторм, отбрасывая мебель и оборудование во все стороны. «Последний шанс», — прорычала она, двигаясь к выходу. «Либо покажите мне выход, либо я сделаю его сама, сквозь все ваши стены и всех ваших людей». Череп с трудом поднялся на ноги, его лицо исказилось от ярости и боли. «Ты сумасшедшая психопатка», — выплюнул он, выхватывая пистолет. «Мы пытались помочь тебе, а ты...» В этот момент в его наушнике раздался тихий голос. Диана не смогла разобрать слов, но заметила, как меняется выражение лица черепа. «Отпустить ее?» – переспросил он в микрофон с нескрываемым удивлением. «Вы уверены?» – пауза. Череп внимательно слушал ответ, его лицо становилось все более серьезным. «Вас понял», – наконец ответил он, медленно опуская оружие. «Но должен отметить, что объект нестабилен и представляет потенциальную угрозу». Еще одна пауза. Диана видела, как череп неохотно кивает в ответ на что-то, сказанное его командиром. «Принято. Выполняю». Он выпрямился и повернулся к Диане с профессиональным спокойствием. «Приказ командования. Вы получаете разрешение на выход. Я сам отведу вас к тоннелю. Но сначала вам понадобится снаряжение». Холодный затхлый воздух тоннеля метро встретил их, когда массивная дверь бункера с шипением отъехала в сторону. Диана проверила снаряжение. Тактический костюм с легкой броней, удобные ботинки и специальный рюкзак-резервуар. По сути, это была одна большая укрепленная фляга с маслом, замаскированная под обычное снаряжение, с гибкой трубочкой для быстрой подзарядки энергии. Инженеры бункера создали ее специально для псиоников, учитывая их уникальные потребности в подпитке. Гончий молча закрепил лямки своего рюкзака, его лицо выражало сосредоточенность. К выходу неожиданно присоединилась третья фигура, Алина, также в полной экипировке. «Я иду с вами», — отрезала она, предупреждая возможные возражения. «Макар спас мне жизнь, теперь моя очередь». Диана лишь кивнула, лишние руки не помешают. «В каком направлении двигаемся?» — спросила она Гончего. «В сторону Приморской», — сразу ответил он, указывая вглубь тоннеля. «Судя по докладу группы, именно туда он увел основную массу мертвяков. Если мы поторопимся, сможем обнаружить какие-то следы. Макар не из тех, кто умирает легко. Двигаемся быстро и тихо», — скомандовала Диана. и держимся вместе». Они решительно двинулись вглубь темного тоннеля метро, освещая путь тактическими фонарями. Когда они скрылись в тоннеле, в одном из служебных помещений бункера мелькнула фигура человека, наблюдавшего за их уходом через камеры видеонаблюдения. В наушнике у него раздался голос. «Они ушли, да, лидер», — ответил наблюдатель. «Девушка-танк, ищейка и еще одна выжившая, движутся в сторону Приморской». «Отлично», — в голосе слышалось удовлетворение. «Продолжайте наблюдение. Мне нужно знать все о взаимодействии псиоников между собой в неконтролируемых условиях. Особенно о том, что произойдет, когда танк найдет лекаря». «Вас понял», — ответил наблюдатель. «Но, командир, вы уверены, что темный лекарь сможет стабилизировать ее состояние?» Показатели были критическими. В наушнике воцарилась тишина, а затем голос произнес с необычной твердостью. «Он сможет. Я слишком хорошо помню, что на что способен этот парень». Связь оборвалась, оставив наблюдателя в недоумении от последней фразы, значение которой он так и не смог понять. «Макар, и правда, дерьмо», ее детский выговор сделал ругательство почти милым. Я подавил нервный смешок. «Настя, нехорошо так говорить». «Почему?» Ее невинный взгляд был полон искреннего недоумения. «Ты же говоришь, потому что», я запнулся, пытаясь найти объяснение, подходящее для пятилетнего ребенка. «Потому что есть слова для взрослых и слова для детей, и это взрослое слово. А когда я вырасту, то смогу говорить дерьмо», уточнила она, внимательно глядя мне в глаза. «Да», сдался я, «когда вырастешь, можешь. А сейчас давай подумаем, как нам пробраться в участок. Похоже, придется придумать что-то получше, чем просто войти через парадную дверь». Мысли лихорадочно метались в поисках решения. Пробиться через такую толпу мертвяков – чистое самоубийство, особенно с ребенком. Даже мои способности темного лекаря здесь бессильны. Нужен хитрый план, чтобы увести эту прожорливую ораву подальше от входа в участок. Там слишком много монстров. «Да, мы туда не пойдем», – прошептала Настя, вцепившись в мой рукав маленькими пальчиками. «Пойдем, но сначала отправим их на другой конец улицы». Я присел перед ней, понизив голос до заговорщического шепота. «Помнишь, как здорово ты запустила тот камень? Нам нужно сделать что-то похожее, только с небольшой бомбой». «Бомбой?» Ее глаза расширились от удивления, как в компьютерной игре, только гораздо громче и ярче. «Это будет как праздничный фейерверк. А зачем делать монстрам плазник?» Нахмурилась она, поправляя плюшевого медведя под мышкой. «Они же плохие. Плазники для хороших». Трудно поспорить с такой железной аргументацией, но все же придется. «Это не для праздника, малышка», — объяснил я, осторожно подбирая слова. «Это как ловушка. Мы сделаем что-то яркое и громкое, чтобы отвлечь их, пока сами незаметно проберемся в другое место». Настя задумчиво покусала нижнюю губу, а потом кивнула, приняв эту стратегию. Как в мультике «Пло лисичку», когда она бросила палку, чтобы собака побежала в другую сторону. Именно так, я не сдержал улыбки. «Только вместо палки у нас будет кое-что поинтереснее». После ее удивительной демонстрации силы с камнем я не сомневался, что Настя справится. С такими природными задатками танка она могла бы забросить зажигательную смесь прямо в скопление брошенных машин на перекрестке. Одна искра, и взрыв бензобаков создаст такое представление, что мертвяки забудут обо всем на свете. Я быстро осмотрелся в поисках компонентов для нашей зажигательной бомбы. За покосившейся лавочкой обнаружилась винная бутылка из темно-зеленого стекла, одиноко поблескивающая в утреннем свете, то, что надо. В переполненном мусорном баке удалось найти относительно чистый лоскут ткани, судя по остаткам воротника, когда-то бывшей частью клетчатой рубашки. Теперь оставалось решить самую сложную задачу, где взять горючее. Удача снова улыбнулась нам, неподалеку валялся опрокинутый скутер с треснувшим бензобаком. Я осторожно подкрался к нему, стараясь не шуметь. Ждать, пока бензин будет медленно капать, означало потерять драгоценное время. Решительным движением я вытащил нож, встал на одно колено и точным ударом расширил трещину в баке. Темная жидкость тут же хлынула наружу. Настя наблюдала за моими действиями, прикрыв рот ладошками. «Это волшебное зелье», — прошептала она, морща носик от резкого запаха. «Что-то вроде того», — ответил я, закупоривая бутылку тряпкой. «Только держись подальше, маленьким волшебницам с этим колдовать нельзя». «А что мы будем с ним делать?» поливать монстлов. Ее глаза расширились от любопытства. «Видишь вон те машины?» Я указал на скопление брошенных автомобилей вдалеке. «Мы устроим там большой бум-бум, и все монстры побегут смотреть». Я показал на заднюю дверь полицейского участка. «А мы тихонько проберемся вон туда и найдем настоящее оружие». Девочка серьезно кивнула и сжала кулачки, словно готовилась к важной миссии. «Давай сначала потренируемся», — предложил я, разложив перед ней несколько камней. «Целься вон в те машины». Первый бросок оказался совсем слабым, камень едва пролетел пару шагов. «Используй свою суперсилу», — подсказал я. «Представь, что твоя рука — это пушка из тех мультиков про роботов». Настя сосредоточилась, нахмурив бровки. Ее маленькие пальчики начали светиться голубоватым сиянием, словно в них загорелись крошечные звездочки. Когда она метнула второй камень, он со свистом прорезал воздух и исчез где-то далеко за линией деревьев. «У меня получилось», – прошептала она с восторгом, глядя на свою ладонь так, будто видела ее впервые. «Я как та девочка из фильма «Пло волшебников». После нескольких успешных попыток я решил, что пора переходить к главному. Достав из кармана потрепанную зажигалку, я показал ее Насте. «Готова к настоящему делу?» «Ага». Она возбужденно подпрыгнула на месте. «Я попаду прямо в те машинки, и будет большой бабах». Я поджег фитиль и быстро передал бутылку Насте. «Давай, быстрее, пока огонь не добрался до бензина». Маленькая ручка крепко обхватила бутылку, окружив ее энергетическим полем. Настя размахнулась и метнула коктейль Молотова с такой силой, что он пронесся над улицей как ракета. Приземление превзошло все ожидания. Стекло разлетелось вдребезги, а горящий бензин попал на лужу под машинами. Один за другим начали взрываться бензобаки, превращая перекресток в огненный ад. «Ой-ой!» – пискнула Настя, прижимаясь ко мне. «Я не хотела так сильно бум-бум». «Все в порядке», – успокоил я, инстинктивно прикрывая ее. «Ты молодец!» Мертвяки немедленно отреагировали на грохот и пламя. Словно повинуясь безмолвной команде, они развернулись и побрели к источнику шума, выходя через распахнутые ворота полицейского участка. Вереница разлагающихся тел растянулась по улице, медленно стекая в сторону взрыва. «Сработало», – прошептала Настя, хлопая в ладоши. Они ушли. Когда большинство зомби отвлеклось на удаленный пожар, я взял Настю за руку и мы выскочили из своего укрытия, направляясь к задней двери участка. «Быстрее, пока они все там», – шептал я, ускоряя шаг. Однако не все мертвяки поддались на уловку. В опустевшем дворе участка остались трое отожравшихся зомби, массивные фигуры с неестественно раздутой мускулатурой и характерными наростами на плечах. В отличие от своих примитивных собратьев, эти твари не бросились слепо на шум. Они медленно поворачивались, водя головами из стороны в сторону, словно принюхиваясь к воздуху. Их поведение напоминало опытных хищников, почувствовавших западню. «Замри», – прошипел я, резко останавливаясь за перевернутым мусорным баком. Настя вцепилась в мою руку, глядя на огромных тварей. Один из отожравшихся, бывший полицейский, судя по остаткам униформы, повернул голову в нашу сторону. Его мутные глаза сузились, а ноздри раздулись, втягивая воздух. «Он нас чует», — едва слышно произнес я. Настя прижалась ко мне еще сильнее. Ее маленькое сердце колотилось как бешеное, я чувствовал его удары сквозь тонкую ткань футболки. Мертвяк втянул воздух еще раз, а затем издал низкое, утробное рычание. Его товарищи тут же повернули головы в нашу сторону. «Черт, нас обнаружили!» «Настя, останься пока здесь», — шепнул я. «И не выходи, пока не позову». Убедившись, что девочка укрылась, я выхватил нож и приготовился к схватке. Три массивные фигуры уже двигались в нашу сторону, быстро и целеустремленно. Первый мертвяк атаковал, широко разинув пасть. Я ушел от его рук резким уклоном и вонзил лезвие в основание черепа, провернул и резко выдернул. Тварь рухнула как подкошенная. Второй оказался проворнее. Я едва успел увернуться от когтистой лапы, которая просвистела в сантиметре от моего лица. Отскочив, я сделал обманное движение влево, а затем нырнул вправо и снизу вверх всадил нож в его подбородок. Лезвие прошло через небо и вошло глубоко в мозг. Тело конвульсивно дернулось и повалилось на землю. Но третьего я упустил из виду. Мертвяк зашел со спины, и я почувствовал его приближение слишком поздно. Массивная туша уже нависла надо мной, когда из-за мусорного бака вылетела маленькая фигурка, окруженная голубым сиянием. Настя на полной скорости врезалась в колени отожравшегося. Раздался хруст, и массивное тело взлетело в воздух, перекувыркнулась и с глухим стуком рухнула на асфальт. Удар был такой силы, что голова зомби буквально раскололась, забрызгав все вокруг черной жижей. «Настя!» Я бросился к девочке, упавшей на асфальт после столкновения. «Ты в порядке?» Она медленно поднялась на ноги, с ног до головы покрытая черной кровью мертвяка. Ее некогда розовая футболка превратилась в бурую тряпку, а по лицу стекали вязкие капли. Но вместо слез или испуга, на ее лице сияла торжествующая улыбка. «Я спасла тебя!» — воскликнула она, подпрыгивая на месте. «Монстр хотел тебя укусить, а я его бах, как в игле!» Я усмехнулся, глядя на радостную Настю. Странно, но в этом перевернутом мире вид пятилетнего ребенка, только что убившего монстра, казался почти нормальным. По крайней мере, она не боялась, а это уже половина того, что нужно для выживания. «Спасибо, малышка», я присел перед ней на корточки, осторожно стирая самые крупные капли с ее щек. «Ты настоящая героиня, но когда я говорю спрятаться, надо плясаться, я знаю», кивнула она с серьезным видом. «Но если монстр тебя съест, кто будет меня защищать?» И снова против такой логики у меня не нашлось аргументов. «Ладно», вздохнул я, «но в следующий раз все-таки слушайся. А теперь давай найдем то, зачем пришли, пока остальные монстры заняты». Мы осторожно двинулись к полицейскому участку. Путь был чист, все мертвяки переключили внимание на пожары и взрывы. Я уже видел дверь впереди, когда из-за угла здания неожиданно вылетела новая фигура. Я мгновенно вскинул нож, готовясь к очередной схватке, но этот мертвяк повел себя странно. Вместо того, чтобы броситься на нас, он метнулся к двери полицейского участка и загородил ее собой. Его тело дергалось неестественно, будто марионетка на невидимых нитях. Голова мотала из стороны в сторону, а из разорванного горла вырывалось тихое хрипение. «Настя, назад!» – скомандовал я, выставив руку перед девочкой. Мертвяк в разорванной полицейской форме продолжал стоять перед дверью, широко расставив руки. Его движения были странно скоординированными, совсем не похожими на типичные судорожные рывки обычных зомби. Он не пытался напасть, а просто не давал нам приблизиться к входу. Я осторожно приблизился и поднес кинжал к его голове. Мертвец замер, но не сдвинулся с места ни на сантиметр, продолжая блокировать дверь. И как это, мать твою, понимать? Глава 15. Новый член команды. Мертвяк слегка наклонил голову, и его мутные глаза неожиданно сфокусировались на мне. В следующую секунду его рука поднялась и указала в сторону угла здания. «Он хочет нам что-то показать?» – шепнула Настя, крепко держась за мою куртку. «Не думаю, что он хочет чего-то сам». Я медленно отступил на шаг. «Кто-то управляет этим красавцем». Словно в подтверждение моих слов, зомби снова взмахнул рукой, отчетливо указывая на боковую часть здания. Затем его голова несколько раз повернулась вправо-влево, стандартный жест отрицания. Он явно не хотел пропускать нас через главный вход. «Кукловод», – прошептал я так тихо, что даже Настя едва ли услышала. «Но почему ты помогаешь нам?» Я напряг зрение, анализируя каждое движение мертвяка. Неестественные рывки, механические повороты головы, задержки между командой и действием, классические признаки ментального контроля. Но исполнение хромало. Слишком много дрожи в конечностях, неточные жесты, запаздывающие реакции. Новичок, наверняка псионик, недавно открывший свои способности, неопытный и практически не опасный. Таких я перевидал десятки в прошлой жизни, они либо быстро учились, либо быстро умирали. «Попробуем его обойти», — сказал я, взяв Настю за руку. Мертвяк отступил в сторону, освобождая нам путь вдоль стены здания. Он продолжал преграждать дорогу к главному входу, но его голова повернулась вслед за нами с почти человеческой плавностью. Сколько раз я видел, как люди принимали эти запрограммированные жесты за проблески сознания, и сразу же платили за эту наивность. Ни один мертвяк не сохранял ни малейшей крупицы человечности. Это был обычный зомби, управляемый энергетическими нитями. «Держись за мной», — скомандовал я, оценивая открывающуюся территорию на предмет засады. Я продолжал мысленно выстраивать тактику на случай внезапного нападения. Если кукловод окажется враждебным, придется действовать молниеносно, отсечь его от других потенциальных марионеток и нейтрализовать до активации массового контроля. Впрочем, судя по качеству манипуляций, этот псионик и одним мертвецом управлял с большим трудом. Дрожащие движения, запоздалые реакции, неточные жесты, первый уровень, максимум второй. «Кто-то использует его, как куклу», — объяснил я Насте, когда мы завернули за угол, и пока этот кто-то на нашей стороне. А зачем он помогает? Спросила Настя, настороженно оглядываясь. Всегда есть причина, малышка, ответил я, невольно смягчая тон, и скоро мы ее выясним. Дверь, позади здания, была слегка приоткрыта, что могло говорить о подготовленной ловушке. Я осторожно потянул за ручку, держа нож наготове. В лицо ударил тяжелый запах гниения, настолько концентрированный, что Настя тихо закашлялась. В этом смрадном облаке смешались все оттенки разложения, от сладковатого душка свежих трупов до кислой вони тех, что уже неделю лежали в луже собственных испражнений. «Осторожно!» – шепнул я Насте, чувствуя, как она вцепилась в мою руку. «Не отходи от меня ни на шаг, и если что-то случится, беги, не оглядываясь». Коридор встретил нас полумраком и тишиной, которая казалась неестественной для места, где должны были находиться десятки зомби. Под ногами что-то чавкало, то, что я бы предпочел не разглядывать. В тусклом мерцании аварийного освещения стены казались забрызганными чем-то темным, подозрительно похожим на кровь. Я замер и прислушался. Настя тоже затаила дыхание. Сквозь глухую тишину пробивались едва различимые звуки, скрежет зубов, чавканье, тихие стоны и редкое шарканье ног по кафельному полу. Где-то поблизости блуждали мертвяки. «Много мертвяков. Тут так воняет», – прошептала Настя, зажимая носик. «Терпи», – коротко ответил я. Особенно жутко выглядела дорожка следов, постепенно переходящих из отпечатков ладоней в размазанные полосы, а затем в тонкую прерывистую линию. Кто-то отчаянно цеплялся за жизнь, слабея с каждым движением, пока наконец не затих. Возле первого поворота я заметил темную лужу, простиравшуюся от стены до стены. В тусклом свете она казалась почти черной, но я узнал запах, свежая кровь, не успевшая полностью свернуться. И что-то еще поблескивало в этой луже, фрагменты костей и внутренностей, слишком мелкие, чтобы опознать принадлежность, но достаточно крупные, чтобы понять. Здесь кого-то буквально разорвали на части. «Закрой глаза», — скомандовал я Насте, поднимая ее на руки, чтобы пронести через эту мясорубку. Мы продвигались дальше, и с каждым шагом вдоль коридора я чувствовал, как нарастает странное напряжение. За закрытой дверью кабинета дежурного офицера что-то хрустело и чавкало, звуки были методичными, как будто кто-то терпеливо перемалывал кости. Я прижал палец к губам, но Настя и так не издавала ни звука, ее глаза расширились от ужаса, она словно оцепенела. В соседнем кабинете царила зловещая тишина, но когда мы проходили мимо, оттуда внезапно донесся звук, похожий на всхлип животного. Я замер, стискивая рукоять ножа. Затем звук повторился, тонкий, пронзительный писк, который никак не мог издать взрослый человек. «Что это?» — еле слышно прошептала Настя. «Не знаю», — честно ответил я, — «и не хочу знать». Свет аварийных ламп снова мигнул и на этот раз погас полностью. Кромешная тьма окутала коридор. Я крепче сжал руку Насти, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине. «Слишком тихо, слишком резко. Дядя Макал», — дрожащий голосок Насти прозвучал оглушительно в этой звенящей пустоте. Когда свет внезапно вспыхнул снова, прямо перед нами стояли четыре мертвеца, словно материализовавшиеся из воздуха. Два в полицейской форме, один явно бывший бомж и четвертый, с наполовину оторванной челюстью и в остатках костюма. Они были так близко, что я чувствовал исходящий от них запах гниющей плоти. Настя пронзительно закричала. Реакция сработала на уровне инстинктов. Я оттолкнул девочку за спину и метнулся вперед, выхватив нож. Первый зомби получил лезвие прямо в глазницу, с хрустом, будто прокалываешь переспелый фрукт. Я провернул клинок и резко выдернул, разворачиваясь ко второму. Тот уже тянул ко мне скрюченные пальцы, но нож вошел в основание его черепа, перерубая спинной мозг. А вот зомбобомжар оказался проворнее, его зубы клацнули в сантиметре от моего плеча. Я ушел с линии атаки и вбил ему колено в живот. Гнилые внутренности разорвались, забрызгав пол темной жижей. Пока тварь пыталась удержать равновесие, я перехватил нож обратным хватом и всадил ему в затылок. Четвертый, с оторванной челюстью, успел схватить меня за куртку и потянул к себе, разевая остатки рта. Я активировал поглощение и схватил его за горло. Секунда, и тварь рассыпалась серым прахом у моих ног, а по венам разлилась волна темной энергии. «Энергия 112-120», — отметил интерфейс. «Подписка энергии никогда не повредит». Все это заняло не больше 10 секунд. Четыре тела лежали на полу, но в конце коридора уже показались новые мертвяки, привлеченные криком Насти и шумом схватки. «Держись крепче!» Я подхватил Настю на руки и рванул в сторону оружейной комнаты. Девочка обвила мою шею руками, прижавшись лицом к плечу. С ребенком на руках я мчался по коридору, перепрыгивая через тела и уворачиваясь от препятствий. Сзади нарастал жуткий хор, хрипы, стоны и шарканье десятков ног. Мертвяки, услышавшие нас, выбирались из кабинетов и комнат, разбивая стекла и выламывая двери. Возле двери с табличкой «Архив» пол был залит огромной лужей крови, в которой виднелись фрагменты тел. Я перепрыгнул через это месиво одним мощным прыжком, прижимая Настю к себе. Проносясь мимо комнаты для допросов, мы услышали, как что-то с силой врезается в дверь изнутри. Металл прогнулся, петли жалобно заскрипели. Еще один удар, и дверь слетела с петель, а из-за нее выскочил отожравшийся. В отличие от большинства своих раздутых сородичей, этот был жилистым, с высушенной, натянутой на кости кожей и неестественно удлиненными конечностями. Он двигался рывками, будто сломанная кукла на веревочках, но с невероятной скоростью. «Не смотри!» Я развернул Настю лицом к своей груди, чтобы она не видела этого ужаса. Еще не хватало с ее кошмарами потом разбираться. Отожравшийся бросился за нами, но мы уже сворачивали за угол. В конце коридора я заметил массивную металлическую дверь с электронным замком и табличкой «Оружейная комната». Спасение было так близко, но за нами теперь гналось не меньше десятка мертвяков, их шаги эхом отдавались по коридору. К моему удивлению, дверь оказалась приоткрытой, будто кто-то специально оставил ее так для нас. Я рванул к ней, чувствуя, как дыхание преследователей обжигает затылок. Когда я потянул за ручку, дверь открылась с хлюпающим звуком. Внутри оружейной лежали два трупа в полицейской форме, один прямо у порога, второй возле стеллажей, оба с разорванными горлами и выпотрошенными животами. У обоих были прострелены головы. На раздумья не было времени, я перепрыгнул через тела, внес Настю внутрь и захлопнул за нами тяжелую дверь за мгновение до того, как в нее врезалась первая волна преследователей. Металл содрогнулся от удара, но выдержал. Мы оказались внутри оружейной, тяжело дыша и слушая, как снаружи бьются и скребутся десятки мертвецов. «Было очень страшно», — плаксивым голосом произнесла девочка, невольно глядя на трупы полицейских. «Да дядя Макар сам чуть не обосрался», — выдохнул я, поставив Настю на пол и быстро осматривая помещение. «Малышка, отвернись, не смотри на них. Сейчас я соберу оружие, и тогда этим монстрам мало не покажется». Я нашел для Насти относительно чистый угол комнаты, подальше от тела и луж крови, и усадил ее там. «Жди здесь и не подглядывай», — скомандовал я. «Закрой глаза и считай до 100». «Хорошо», — Настя послушно кивнула, крепко зажмурилась и прижала к себе плюшевого мишку, начиная тихонько считать. 1, 2, 3. В дальнем углу комнаты я заметил небольшой металлический шкаф. Перешагивая через трупы и лужи запекшейся крови, я добрался до него и заглянул внутрь. Там была настоящая сокровищница. Два автомата АК-74М с подствольниками, несколько пистолетов Макарова с полными обоймами, компактный дробовик, россыпь патронов разного калибра и даже пара светошумовых гранат. В отдельном отсеке обнаружился бронежилет и каска ОМОНа. «Это мы удачно зашли», — пробормотал я, методично наполняя тактический рюкзак боеприпасами. Одним из автоматов я сразу вооружился. Руки действовали сами собой, с отточенной годами практики точностью. Отвести затворную раму, проверить патронник, осмотреть ствол на предмет засоров, проверить целостность газоотводной трубки. Все движения отработаны до автоматизма. Магазин вошел в приемник с характерным щелчком. Затворная рама с лязгом отправила патрон в патронник. Секунда, и оружие готово к бою. Стук в дверь становился все настойчивее. Пора было разобраться с незваными гостями. Я подошел к двери и прислушался. За ней бесновалось не меньше десятка мертвяков. Дверь содрогалась от мощных ударов, металл прогибался внутрь с каждым толчком. Их утробное рычание смешивалось со звуком бьющихся о металл тел. Твари явно обезумели от запаха живой плоти. Петли уже начинали расшатываться, еще немного, и дверь просто слетит с креплений. Я быстро огляделся. У стены стоял массивный металлический стол для чистки оружия. Подтащив его к двери, я создал импровизированную баррикаду, оставив лишь узкий сектор обстрела. «Настя, спрячься за шкаф, заткни ушки и ничего не бойся», — скомандовал я, указывая на дальний угол комнаты. Переведя автомат в режим одиночного огня, я занял позицию, используя стол как опору для стрельбы. Металл у двери продолжал скрежетать и гнуться под натиском тел. С протяжным визгом оторвался один шарнир, затем второй. Я прицелился и затаил дыхание, выравнивая пульс. Когда дверь наконец слетела с петель, я был готов. В проем хлынула волна разлагающейся плоти. Первые две твари споткнулись о рухнувшую дверь, создав за собой затор. Идеальная мишень. Я плавно выжал спусковой крючок. Выстрел, и голова первого мертвяка разлетелась кровавыми брызгами. Второй, третий, четвертый. Каждая пуля находила цель, превращая черепа в фарш. Никакой паники, никакой суеты, только размеренный, смертоносный ритм. Мертвяки пытались протиснуться в дверной проем одновременно, создавая хаотичную массу тел. Я нажимал на спусковой крючок, стараясь целиться в головы, но не все выстрелы находили идеальную цель. Одна пуля ушла в плечо тощего мертвеца, другая разворотила челюсть, не задев мозг. Тварь продолжала ползти, даже лишившись половины лица. «Сука!» – выругался я, корректируя прицел и добивая упрямого зомби. Затвор щелкнул, останавливаясь на задержке. Не отводя взгляда от проема, я сбросил пустой магазин и вставил новый. За первой волной накатила вторая. Среди обычных зомби выделялись отожравшиеся, их жилистые тела двигались с нечеловеческой скоростью. Один из них, особенно крупный, с обрывками полицейской формы на раздутых плечах, внезапно остановился, поводя головой, будто принюхиваясь. Наши взгляды встретились, и в его мутных глазах мелькнуло что-то похожее на осознание. Я выстрелил, но тварь неожиданно отпрянула, и пуля лишь чиркнула его по виску. Следом отожравшийся развернулся и с невероятной для такой туши скоростью бросился в глубину коридора, скрываясь за поворотом. Умный ублюдок понял, что дело пахнет керосином. Остальные были не так сообразительны. Я продолжал стрелять, отправляя одного за другим в вечный покой. Две пули ушли в стену, еще одна, в грудь вместо головы, но большинство находили свою цель. Свинец крошил черепа, превращая мозги в кровавое месиво. Когда последняя из нападавших тварей рухнула на пол, я перевел дыхание, а руки мои слегка подрагивали от выброса адреналина. Весь коридор был усеян телами, причем в воздухе висел запах пороха и гнили, смешиваясь в тошнотворный коктейль, от которого першило в горле. Я осторожно выглянул за стол, осматривая зону поражения. Не меньше 20 трупов устилали пол, большинство не шевелилось. Один продолжал ползти, волоча перебитые ноги. Я хладнокровно добил его контрольным в затылок. Уже собираясь отступить обратно в оружейную, я заметил движение в дальнем конце коридора. Из-за угла осторожно выглядывал мертвяк в форме полицейского, но его движения разительно отличались от типичных зомби-конвульсий. Вместо бессмысленных рывков он двигался скоординированно, хотя и с заметными подергиваниями, будто кто-то неумело дергал за невидимые ниточки. Я вскинул автомат и взял его на прицел, хотя стрелять не спешил, поскольку существо не проявляло агрессии. Мертвяк поднял руку и сделал странный жест, указал в сторону бокового коридора, потом на себя, приглашая следовать за ним. После этого он беспомощно оглянулся через плечо, словно опасаясь, что его могут застать за этим занятием. «Дядя Макал, смотри!» — едва слышно прошептала Настя, которая вопреки моему запрету выбралась из укрытия и теперь стояла рядом со мной, указывая дрожащим пальчиком на странного зомби. Я молча кивнул, продолжая наблюдать, как управляемый труп делает еще один отчаянный жест, явно приглашая нас за собой. Каждое его движение было наполнено странной срочностью, словно невидимый кукловод пытался сообщить нам что-то крайне важное, но мог потерять контроль над своей марионеткой в любую секунду. «Это опасно», — тихо произнес я, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к Насте. Я взвесил все за и против. Конечно, мы могли просто развернуться и уйти через черный ход, благо теперь у нас было достаточно оружия для самозащиты. Но этот псионик, кем бы он ни был, помог нам, когда направил к безопасному входу, минуя толпу мертвяков у главных дверей. Кукловоды редко действуют бескорыстно. Если этот человек рискует раскрыть себя, чтобы связаться с нами, значит, ему что-то нужно. Или он в беде. А псионик с такими способностями мог бы стать ценным союзником в нашей команде, особенно если он один и нуждается в помощи. Думаю, стоит хотя бы узнать, чего он хочет. Решение было принято. «Пойдем», — сказал я, закидывая тактический рюкзак на плечо и перехватывая автомат поудобнее. «Но держись вплотную ко мне и будь готова бежать, если я скажу». Настя крепко сжала мою руку, и мы осторожно двинулись вслед за неуклюжим проводником. Он вел нас через запутанный лабиринт коридоров, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, будто получал новые инструкции от своего невидимого хозяина. Дважды нам приходилось проходить мимо распростертых на полу тел в полицейской форме. Их черепа были размозжены с такой силой, что мозги размазались по кафельному полу. Я старался прикрывать Насте обзор, но ее любопытный взгляд все равно цеплялся за жуткие детали. «Дядя Макал, а почему они?» Начала она, но я мягко прервал ее. «Потом поговорим, малышка. Сейчас нужно идти очень тихо». Внезапно впереди раздался звук падающего предмета и приглушенные голоса. Наш проводник остановился, замер как статуя, затем его голова дернулась в нашу сторону, а рука сложилась в жест предостережения. Затем мертвяк сделал еще один жест, сложил ладони вместе, словно в молитве, а затем повторил его несколько раз. Это напоминало мольбу. «Он хочет, чтобы мы помогли», догадался я. «Кому-то там нужна помощь». Зомби энергично закивал, подтверждая мою догадку. А затем произошло нечто странное. Он резко дернулся, будто получил удар током, его тело выгнулось в неестественной позе, а изо рта вырвалось утробное рычание. Невидимые нити, управлявшие им, внезапно оборвались. Тварь рванулась в нашу сторону, мгновенно превратившись из союзников смертельного врага. Я прикрыл собой Настю и выстрелил в упор. Пуля вошла точно между глаз мертвяка, отбрасывая его назад. «Что это было?» – выдохнула Настя, прижимаясь к стене. «Почему он вдруг стал плохим? Тот, кто им управлял, больше не может этого делать», – пояснил я, быстро осматривая коридор. «Либо его отвлекли, либо ему нужна наша помощь прямо сейчас». Голоса впереди стали громче. Среди них отчетливо слышался женский плач. «Сука, заткнись!» – рявкнул грубый мужской голос. «Еще один звук, и я тебе башку проломлю». Я жестом приказал Насте оставаться на месте и осторожно двинулся вперед. Плач доносился из-за массивной закрытой двери с табличкой «Кабинет начальника смены». Приблизившись, я различил приглушенные рыдания и злобный мужской голос, отдающий команды. Тяжелая металлическая дверь была надежно заперта, я осторожно попробовал ручку, но она не поддалась. «Эй!» – негромко постучал я по двери, держа автомат наготове. «Есть кто живой?» Помощь пришла. За дверью мгновенно воцарилась мертвая тишина. Затем послышался шорох и тихие перешептывания. «Кто там?» Наконец раздался настороженный мужской голос. «Представься, выживший», — ответил я коротко. «Нас двое. У нас есть оружие и боеприпасы. Мы можем помочь выбраться отсюда». Последовала пауза. Затем звук отодвигаемого засова. Дверь медленно приоткрылась, и в щель выглянуло лицо полицейского, потного, заросшего щетиной, с воспаленными глазами. «Откуда ты здесь взялся?» – спросил он, оценивающе меня рассматривая. «Пришел за оружием и услышал ваши голоса», – соврал я, небрежно перехватывая автомат. «Что, кстати, чертовски безрассудно в здании, кишащем мертвяками. Ну так что, с нами пойдете, или вам и тут хорошо?» Мужчина замер, обдумывая услышанное, затем дверь распахнулась шире. Отхлынувшего из комнаты запаха меня чуть не вывернуло. Смесь алкоголя, гниющей плоти и человеческих испражнений ударила в ноздри, заставив желудок сжаться. Я шагнул внутрь, замер, оценивая обстановку. На полу валялось тело, уже основательно разложившееся, но с пробитым черепом. Судя по остаткам униформы, когда-то этот мужик был следаком. За столом сидели еще двое полицейских. Перед ними стояли бутылки с алкоголем и остатки еды, а в углу, съежившись, сидела девушка. Молодая, возможно слегка за 20, с черными волосами и бледной кожей. На ней было только нижнее белье, и даже в полумраке были видны синяки на ее теле. «Сколько можно ныть?» – проворчал один из полицейских, самый крупный, с багровым лицом и обрюзгшими чертами. «Благодари, что вообще живая. Могли бы и на растерзание этим тварям выбросить». Третий полицейский молчал, лишь потягивал водку из бутылки, уставившись в стол отсутствующим взглядом. Мелкий, лысоватый, с тонкими губами, он выглядел загнанным и дерганным, словно крыса в клетке. Девушка всхлипнула еще раз, отодвигаясь дальше в угол. Ее глаза лихорадочно блестели от слез. Толстый наконец заметил меня и нахмурился. «А ты кто такой?» Он медленно положил руку на кобуру. «Откуда здесь взялся?» Меня накрыла ледяная ярость. «Та самая, которую я помнил с прошлой жизни, убийственный гнев, смешанный с презрением к таким вот мразям, наслаждающимся безнаказанностью посреди апокалипсиса». Не отвечая на его вопрос, Я подошел к съежившейся в углу девушке и накинул на ее плечи свою куртку. Ее глаза, полные слез и страха, с недоверием смотрели на меня. «Ты не пострадаешь», — сказал я, стараясь говорить мягче. «Как тебя зовут?» «Лиза», — прошептала она надтреснутым голосом. «Я помощник следователя». Я кивнул и повернулся к полицейским. «Кто управлял мертвецом?» — спросил я, обводя всех взглядом. «Тем, который привел меня сюда». Полицейские переглянулись, явно не понимая, о чем идет речь. «Каким мертвецом?» — выдавил толстый, отодвигая в сторону пустую бутылку. «Ты что, обдолбанный?» Лиза подняла на меня испуганный взгляд. «Это я сама не знаю как». Ее голос был едва слышен. Я надеялась. Теперь картина начала проясняться. Судя по всему, Лиза была неопытным кукловодом, даже не до конца осознающим свои способности. Она инстинктивно использовала дар, чтобы позвать на помощь, и каким-то образом ее зов дошел до меня. Они убили, слезы снова покатились по ее щекам. Подполковника Воронина, когда он отказался. Понял, прервал я, не желая, чтобы она снова проживала эти события. Теперь ты в безопасности. Я повернулся к полицейским, которые с нарастающей тревогой смотрели на меня. В их глазах постепенно проступало понимание, ситуация вышла из-под контроля. Такие, как они, привыкли к безнаказанности, к тому, что погоны и значок позволяют делать все, что вздумается. Даже в апокалипсисе они продолжали верить в свою неприкосновенность. Толстый положил руку на кобуру, но не решался достать оружие. Его взгляд метался между мной и автоматом в моих руках, просчитывая шансы. Тонкие губы растянулись в фальшивой дружелюбной улыбке, обнажая желтоватые зубы. «Слушай, мужик», — заговорил он, переходя на заискивающий тон, — «давай договоримся, а? Ты же нормальный пацан, все понимаешь. Апокалипсис на дворе, каждый выживает как может». Он развел руками, словно объясняя очевидное непонятливому ребенку. «Мы просто пережидали здесь всю эту хрень с зомби, делились с девкой едой, охраняли ее, а она», — он бросил презрительный взгляд на Лизу, — «сама к нам пришла, искала защиты. Думаешь, легко тут сидеть, в окружении этих тварей? Нервишки шалят, вот и расслабились немного». Его ухмылка стала более самоуверенной, когда он заметил, что я не стреляю на месте. «Так что давай без глупостей, можешь даже к нам присоединиться. Еды хватит, выпивки тоже. А девка», — он подмигнул с видом знатока, — «она ничего так, хоть и строит из себя недотрогу. Всем хватит, если понимаешь, о чем я». Худощавый нервно хихикнул, поддакивая начальству, а молчаливый еще глубже ушел в свою бутылку, словно пытаясь раствориться в ее содержимом. Мне не нужно было слышать версию Лизы. Все было предельно ясно: синяки на ее теле, разорванное белье, трясущиеся руки и затравленный взгляд рассказывали историю лучше любых слов. Я видел такое раньше, слишком много раз, и в прошлой жизни, и в этой. Апокалипсис всегда срывал маски с людей, обнажая их истинную суть. Я физически ощущал, как темнота внутри меня превращается в бушующий поток. Это была не просто злость, это была чистая, кристаллизованная ненависть, концентрированная до состояния черного льда. Вены на моих руках вздулись и почернели, словно по ним текла не кровь, а жидкая тьма. Мир вокруг окрасился в красноватые тона, словно я смотрел сквозь кровавую пленку. Звуки стали громче и четче, я слышал учащенное сердцебиение каждого из них, слышал, как воздух со свистом проходит через их глотки, как скрипят их зубы от напряжения. Годы в аду апокалипсиса научили меня простой истине. Некоторые люди хуже любых мертвяков. В мире, где человечество балансировало на грани вымирания, такие как эти уроды представляли куда большую угрозу для выживания вида, чем любые зомби. «Не двигаться», — скомандовал я полицейским, отступая к двери. «Любое резкое движение, и тут же получите пулю в лоб». Не отрывая от них взгляда, я приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Тихо, пусто, но это ничего не значит. «Нужно проверить соседние помещения», — сказал я Лизе и Насте. «Оставаться здесь с этими уродами небезопасно». Я быстро осмотрел ближайшие кабинеты, удостоверившись, что в них нет мертвяков. Третий от входа кабинет выглядел относительно чистым, без трупов и кровавых пятен, с крепкой дверью и даже неразбитым окном, выходившим на внутренний двор. «Вот здесь я провел Настю и Лизу в кабинет. Заприте дверь изнутри и не открывайте никому, кроме меня. Я постучу три раза, потом еще два. Понятно?» Лиза кивнула, обнимая Настю за плечи. «Что ты собираешься делать?» — встревожилась она, глядя на мой автомат. «Навести порядок», — спокойно ответил я. Удостоверившись, что они заперлись, я вернулся к кабинету с полицейскими. Моя рука, лежащая на автомате, не дрожала, хотя внутри все клокотало от ярости. «Слушайте меня внимательно», — произнес я, входя и закрывая за собой дверь. «Я мог бы прострелить замок, закинуть вам гранату и покончить с этим, но у меня есть идея получше». Полицейские замерли. Толстый уже не улыбался. Видимо, что-то в моем взгляде подсказало ему, что переговоры закончены. Его самоуверенность испарилась, сменившись трусливой угодливостью, классическая реакция мразей, когда они понимают, что карточный домик их власти разрушился. «Мужик», он начал скулить, отступая к стене, «это все недоразумение, клянусь всем святым. Мы просто перепугались, когда все началось. Я не дал ему закончить. Одним стремительным движением оказался рядом и сломал ему шею». Хруст позвонков прозвучал оглушительно в тишине комнаты. Тело обмякло и рухнуло на пол, ударившись о край стола с тупым звуком. Оставшиеся двое полицейских застыли в шоке. Худощавый инстинктивно потянулся к кобуре, но я успел первым. Одиночный выстрел из пистолета, и его колено превратилось в кровавое месиво. Он рухнул на пол, воя от боли и зажимая раздробленный сустав. «Пожалуйста», — заскулил он, оставляя кровавый след, пока пытался отползти. «Мы не хотели. Это все Гриша придумал, клянусь». Я подошел к нему, глядя сверху вниз. Его кадык судорожно дергался, а в глазах плескался животный ужас. «В прошлой жизни», — сказал я тихо, — «я видел, как такие, как вы, постепенно превращаются в конченых ублюдков, рядом с которыми даже мертвецы кажутся предельно милыми созданиями». Он заскулил, мотая головой, но я уже отвернулся от него, направляясь к третьему полицейскому. Тот не пытался бежать или молить о пощаде. Он просто стоял, прислонившись к стене, и смотрел на меня пустыми глазами. «Я просто хотел выжить», — произнес он бесцветным голосом. «Это все из-за страха». «Страх не оправдывает скотство», — ответил я, доставая наручники из кармана убитого толстяка. «Но в отличие от твоих дружков, ты хотя бы признаешь это». Я сковал его руки за спиной и подтащил к батарее, куда надежно пристегнул второй парой наручников. Затем проделал то же самое с раненым в ногу. Оба оказались прикованными к чугунной батарее, спина к спине, без малейшей возможности освободиться. «Что ты делаешь?» — хрипло спросил молчаливый. Я кивнул на тело толстяка, уже начавшее неестественно дергаться. Процесс превращения начался. «Вы ведь знаете, что происходит с теми, кого убивают не через мозг», — поинтересовался я. «Они встают и начинают жрать. До них начало доходить». Раненый в ногу дернулся с такой силой, что наручники впились в кожу. «Ты не можешь так с нами поступить», — закричал он, брызгая слюной. «Это бесчеловечно.